Глава 35. Джеральдина сидела на коробке с книгами, листая альбом с видами солнечного Уэльса. Ей казалось, что она не видела солнца уже несколько недель. Вдруг в окно влетел камень, осколки разлетелись по полу. Когда она открыла дверь, на улице уже никого не было. Наверное, тот, кто разбил окно, забежал в дом или спрятался в темноте. Она вернулась к Джереми, читавшему записку, в которую был завернут камень. «Не переживайте», — пробормотал он, — «но мы уезжаем не потому, что вам, ублюдкам, этого хочется». Джеральдина положила руку ему на плечо и прочитала записку, написанную детским почерком. «Здесь вам не рады». «Я не хочу ждать до завтра», — сказал Джереми. «А если они на этом не остановятся? Если они подожгут магазин?» «Пускай, если на большее им мозгов не хватает. Магазин и товар застрахованы. Ублюдки!» — крикнул он и бросился к двери, потом остановился. «Они не хотят, чтобы мы их видели. Вот чего стоит открытость, принесенная Манном в Мунвелл. Вот чего стоит их так называемая вера». «Не страшно, Джереми. Я согласна. Давай уедем сейчас». Наверняка надгробие, которое она видела, говорило о том, что Джонатан хочет быть рядом с ними. А ей не хотелось хоронить его в таком мрачном месте, где ей казалось, что она заснула и вот-вот увидит ночной кошмар. Чем быстрее они отсюда уедут, тем лучше, в том числе и для Джереми. «Надо сообщить Диане, что мы сегодня уезжаем. Скажем ей по дороге». Они прошли через магазин в свою квартиру и проверили розетки и замки. Джеральдина с грустью заметила, что ей почти не жаль уезжать. Джереми пошел к фургону, пока она запирала дверь. «Скажем ей, что уезжаем, и сразу поедем», — сказал он по дороге к дому Дианы. Дианы дома не оказалось. Возможно, она пошла к церкви вместе с остальными горожанами. Там что-то произошло, но Джереми и Джеральдина ничего не слышали из-за урчания мотора их фургона. «В любом случае у нее есть ключ», — сказал Джереми и развернул фургон. Они поехали назад, мимо магазина, и выехали на дорогу, ведущую в лес. Огни Мунвелла остались позади. Фургон поднимался по дороге, ведущей во тьму. Это было совершенно не похоже на ночную поездку, и дело даже не в том, что сейчас была середина дня. Окружавшая их тьма казалась плотнее, чем ночью, и ближе. «Словно мы постепенно вмерзаем в глыбу черного льда», — подумала Джеральдина. Когда фары осветили вершину холма, тьма рухнула на них со всех сторон. Но фургон продолжил ехать вперед, в сторону леса. Два дуба тянулись друг к другу над дорогой, их ветви переплелись, словно срослись вместе. Фургон на скорости проехал под ветвистой аркой, и сразу же тьма стала еще ближе. Джереми наклонился к рулю. «Чем скорее мы выйдем из леса, тем лучше», — проворчал он, и она пожалела, что он озвучил ее мысли. Когда фургон доехал до первого изгиба лесной дороги, Джеральдина обернулась. По сравнению с тьмой в лесу, небо казалось светлее, почти серым. В следующую секунду оно скрылось из виду. Впереди они могли видеть лишь небольшой участок дороги, освещенный фарами. Казалось, деревья сдвигались вперед, как только лучи фар касались их. Когда дорога нырнула вниз, им показалось, что тьма утягивает фургон на дно ямы. Джеральдина попыталась подбодрить мужа. «Мы скоро отсюда выберемся». Дорога повернула еще раз, потом еще. Деревья росли все ближе, их ветви переплетались, образуя тоннель. Они проехали площадку стоянки на обочине. Насколько Джеральдина помнила, это была единственная стоянка на лесной дороге. Теперь фургону будет сложнее развернуться. Хотя, зачем им вообще разворачиваться? С каждым поворотом они были ближе к шоссе, а значит и к концу тьмы. Когда они окажутся на залитой солнечным светом дороге, то посмеются над своими страхами. Посмеются так безудержно, что им придется остановить фургон. Несмотря на прохладу, Джереми опустил окно и попытался расслышать звук шоссе впереди. Джеральдину пугала тишина леса. Она не помнила, когда в последний раз слышала пение птиц. Возможно, из-за тишины ей почудилось движение за деревьями, словно свет фар притягивал лесных тварей. Джеральдина пыталась убедить себя, что эта тьма влияет на нее таким образом. Она так хотела увидеть хоть что-то, что ее сознание пыталось убедить ее в том, что она действительно что-то видит. Ведь не может такого быть, чтобы кто-то прятался за каждым деревом и следил за их фургоном, словно лица в детских книжках с рисунками, на которых нужно было искать спрятанных человечков. В лесу никак не могло жить столько тварей, особенно тех, которые прыгали от дерева к дереву со скоростью их фургона. Наверное, это кустарники или трава, которые кажутся бледнее при свете фар. Джереми смотрел только вперед, словно боялся бросить взгляд в сторону. «Что это за херня?» — пробормотал он. «Это он про темноту», — сказала себе Джеральдина, «а не про очертания, прыгающие от дерева к дереву, не про головы, которые выглядывали из стволов деревьев». Она попросила бы мужа ехать быстрее, но тогда он поймет, что ей тоже страшно, и их страхи будут питать друг друга. Лучше успокоиться и помнить, что с каждой секундой они все ближе к шоссе. Оно вот-вот появится. «Там не шоссе?» — спросила она. «Где?» — Джереми высунулся из-за руля и чуть не съехал с дороги. Джеральдина пожалела, что спросила. Ведь большая фигура, пересекавшая лесную дорогу за поворотом, никак не может быть грузовиком, едущим по шоссе. На ней не было никаких огней. Наверное, это дерево. Ей показалось, что оно движется, потому что фургон ехал вперед. Фургон повернул, и они с Джереми вжались в свои кресла и в ужасе уставились на нечто, стоявшее посреди дороги. На его безглазом лице зияла кривая улыбка, а длинные руки касались деревьев по обе стороны дороги. «Сволочь!» — закричал Джереми и поехал прямо на эту тварь, словно надеялся, что она исчезнет, а вместе с ней исчезнут ее длинное овальное туловище цвета дохлой рыбы, ее пенис, свисавший, словно высохшая пуповина, вдоль бесплотной ноги. Но вместо этого чудовище улыбнулось еще шире. Его улыбка на плоском пустом лице не выражала никаких эмоций, отпустила деревья и приготовилась схватить фургон своими огромными руками. В последний момент Джереми издал крик ненависти и отчаяния, свернул к краю дороги и начал разворачиваться. У него почти получилось. Получилось бы, если бы он сбросил скорость. Джеральдина хотела нажать на педаль тормоза, но слишком поздно. Фургон съехал с дороги, затрясся на кочках. Джереми швырнула в ее сторону, они стукнулись головами. Он все еще держался за руль, но отпустил педали. «Тормоз! Где тормоз?» — простонал он. Фургон вспахал кустарник между двумя деревьями и на скорости врезался в дуб. Фары и подсветка приборной панели погасли. Джеральдину выбросило бы из машины во тьму, если бы не ремень безопасности. Ремень чуть не вывихнул ей плечо и отбросил ее назад на сиденье. Она полулежала, скорее шокированная, чем напуганная. В двигателе тикал стынущий металл. Или этот звук означал, что двигатель вот-вот взорвется? «Джереми», — прошептала она. Слова застревали у нее в горле. «Ты в порядке? Ты там?» Молчание. Она протянула к нему руку, боясь, что нащупает недвижимое тело, боясь, что он будет весь мокрый от крови. Она дотронулась до его ноги и почувствовала, как та дрогнула, потом услышала его стон. Мгновение спустя он схватил ее за руку. «Это произошло!» — отчаянно произнес он. «Что-то произошло на ракетной базе! Вот что это такое!» «Нам нужно вылезти из машины. Ты можешь идти?» «Идти куда? Какой смысл? Ты видела ту тварь на дороге? Радиоактивный мутант, вот кто это был! Радиация воздействует на нас прямо сейчас!» Может, он и прав, но у нее не было времени на размышления. Эта тварь, возможно, уже ищет их, раздвигая деревья своими длинными бледными пальцами, наклоняет вперед свою безликую голову. Может, лучше умереть в пожаре взрыва, чем в лапах чудовища. Но если они уберутся отсюда прямо сейчас, у них еще будет шанс выжить. «Пойдем», — прошептала Джеральдина, — «пока она не взорвалась». «Она уже взорвалась, разве ты не понимаешь?» Джеральдина услышала, как муж пытается открыть дверь со своей стороны, которая оказалась выше, чем ее. Наконец, та со скрежетом поддалась. Она хотела поторопить его и попросить не отпускать ее руку на случай, если звук привлечет безглазую улыбающуюся тварь. Но Джереми отпустил, чтобы подтянуться и вылезти из фургона. Она услышала, как он спрыгнул на траву, постановая от боли. «Возьми мою руку», — сказал он дрожащим голосом. Джеральдина схватилась за нее и вслепую выбралась на мягкую землю. Она лихорадочно пыталась понять, сколько раз фургон менял направление среди деревьев, и решила, что дорога и та тварь находятся у нее за спиной. «Сюда», — прошептала она и пошла вперед, вытянув руку перед собой, пока ее пальцы не уперлись в ствол дерева. Джеральдина не могла обхватить ствол руками. Она утянула за собой Джереми, пока не убедилась, что дерево теперь между ними и фургоном. Потом прислонилась спиной к стволу и соскользнула вниз. Они с Джереми сели на землю между корней. Твердая кора царапала ей плечи, но прочность дерева действовала на нее успокаивающе. Она задержала дыхание и ждала, когда фургон взорвется. Когда она поняла, что фургон не взорвется, ее дыхание участилось. Тишина не принесла ей облегчения. Она знала, что в лесу бывает тихо, но не так. Ни скрипа ветки, ни шелеста листьев, никаких признаков жизни, кроме той твари, что они видели на дороге. Чудовище чувствовало себя в темноте, как рыба в воде. Но будет ли оно издавать хоть какие-то звуки, преследуя их? Она сжала руку Джереми и прошептала. «Фургон не взорвется. Может, получится его починить. Кажется, в нем был фонарик». Нужно было взять его перед тем, как они вылезли из машины. Джеральдина не видела Джереми, не видела деревьев, не видела своих рук и ног. Она вглядывалась в темноту, и от напряжения перед глазами появились бледные круги, которые напомнили ей об улыбающейся, безликой твари, о ее длинных руках, тянущихся к ней. Даже если у них не получится починить фургон, фонарик поможет отогнать тьму и найти выход из леса. Может, они дойдут до шоссе, оно было точно ближе, чем Мунвелл. «Пойдем, Джереми», — прошептала она и потянула мужа за руку. Он неохотно встал и крепко сжал ее руку. Она почувствовала, что он смотрит в темноту. Интересно, что он в ней видит, какие образы породило его сознание. Он был близок к панике, даже ближе, чем она. «Сюда», — прошептала она, ведя его за собой. Ей стало страшно, когда она отпустила ствол. Спешка ни к чему. Фургон прямо перед ними, плюс-минус пара футов. Она была уверена, что дерево, за которым они укрылись, росло прямо перед фургоном. Джеральдина напрягла слух, на случай, если двигатель все еще тикает. Ее чувства обострились. Впереди находилось что-то большое. «Пусть это будет фургон, а не чудовище», — взмолилась она. Но это оказалось дерево. «В чем дело?» — спросил Джереми, почувствовав, как она отпрянула от ствола. «Ничего, все хорошо». Ей хотелось сказать ему, чтобы он говорил тише. Видимо, она не заметила это дерево, когда они отходили от фургона. Она провела мужа мимо него, их ноги утопали в мягкой земле. «Фургон не должен быть далеко», — сказала она себе, и в ту же секунду ощутила какую-то тень. Прежде чем она ее нащупала, Джереми резко дернулся. «Боже, что это?» — почти закричал он. «До чего я только что дотронулся?» Она осторожно протянула руку вперед и тихо сказала. «Всего лишь дерево». «Это не просто дерево! На нем есть лицо! Или, может, у меня галлюцинации? Боже, после стольких лет! Как раз вовремя!» Самоирония не смогла скрыть его панику. «Наверное, кто-то вырезал лицо на стволе, вот и все», — сказала Джеральдина и с ужасом вспомнила о тех временах, когда у мужа был плохой трип, и ей приходилось с ним нянчиться, убеждать, что это рано или поздно закончится и что он не сходит с ума. «Пойдем в ту сторону», — прошептала она. Они должны были уже поравняться с фургоном. Она сместилась влево, когда они наткнулись на то дерево, поэтому теперь надо было идти правее. Земля под ногами была мягкой, и Джеральдина боялась, что они увязнут в ней. Тишина заложила ей уши так же, как темнота заслала глаза. Она решила для себя, что следующим предметом, до которого она дотронется, будет фургон. На этом участке леса, который она успела разглядеть перед аварией, больше ничего не поместилось бы. Ей путь преградил объект, который казался выше и шире ее. Джеральдина протянула руку вперед в надежде дотронуться до металла. Но ее пальцы нащупали два глубоко посаженных глаза и рот с неровными зубами. Она прикусила губу, чтобы не закричать. На этом дереве было вырезано несколько лиц. Ее пальцы коснулись чего-то холодного и воскового в том месте, где у лица должны были бы быть волосы. «Длинные закругленные листья. Амела», — узнала она. Джеральдина продолжила бесцельно шарить рукой в темноте и, наконец, призналась. «Я не знаю, где фургон». «Не страшно. Мы бы его все равно не починили». Джереми испытал облегчение, когда она озвучила то, что он и так знал. «Давай найдем место, где можно посидеть и подождать. Может, станет светлее, или мне станет лучше, или кто-то проедет мимо». Значит, он хочет убедить себя в том, что тварь на дороге — это галлюцинация. И что он сделает, если она скажет ему, что он ошибается? Она сама никогда не принимала наркотики, но тоже видела ее в свете фар. А теперь это чудовище рыщет где-то в темноте. Ей хотелось схватить мужа за руку и побежать прочь, но бег выдаст их местоположение, если оно еще не было известно этому белому, улыбающемуся чудовищу с длинными руками. Возможно, оно ждало, что они прибегут прямо в его объятия. «Пожалуйста», — прошептала она и задрожала от отчаяния. Но вряд ли кто-то услышит ее мольбу о помощи. Она почувствовала, как Джереми потянул ее за руку к дереву с вырезанными лицами. Он пытался убедить ее сесть между его корней и подождать. Джеральдина была готова поддаться. Любые другие действия казались ей еще более опасными. Но в этот момент чьи-то пальцы сомкнулись на ее свободной руке. Она открыла рот, чтобы закричать, но чуть не подавилась собственным криком. «Что случилось? Что стряслось на этот раз?» — спросил Джереми, почувствовав ее напряжение. Джеральдина ослабила хватку и глубоко вздохнула. Рука, прикосновение которой она ощутила, принадлежала ребенку. Ей хотелось отпустить руку Джереми, прикоснуться к лицу ребенка, проследить его черты кончиками своих пальцев. Но она боялась, что если отпустит Джереми, то потеряет его в кромешной тьме. «Это не обязательно», — сказала она себе. Только один ребенок мог найти их в этом лесу. Маленькая ручка сжала ее ладонь, словно малыш просил довериться ему. Наконец, они были вместе. Ей хотелось заплакать от радости, но она сдержалась, чтобы не объяснять причину слез Джереми. Ни к чему было спорить с ним прямо сейчас. Она потянула мужа за руку и прошептала. «Давай еще раз попробуем». «Боже, ну зачем? Что ты собираешься сделать? Ничего же не видно, черт возьми!» «Доверься мне, Джерри», — сказала она тихо и сжала его руку точно так же, как ребенок сжимал ее ладонь. Наконец, Джереми перестал вырываться. Она боялась, что он уйдет от нее и скроется в темноте. Он пошел за ней. Она слышала, как он ругается, монотонно и почти бесшумно, словно пытался проклятиями прогнать тьму. Маленькая ручка тянула ее за собой, вокруг невидимых препятствий, по суглинистой земле. Она воскликнула, когда земля под их ногами стала тверже. Джереми без всяких эмоций пробормотал: «Боже!» Это была не твердая земля, а асфальт. Детская ручка вывела их на дорогу. Они прошли по ней несколько метров, и Джеральдина поняла, что они идут в сторону Мунвелла. «Может, лучше?» — прошептала она и замолчала, испугавшись, что Джереми захочет знать, с кем она говорит. Потом откажется поверить ей, откажется идти дальше. Она могла бы направить его руку к руке ребенка, но он мог подумать, что это очередная галлюцинация, и запаниковать. Лучше идти туда, куда ее ведут. Радость переполняла ее, и ей было все равно, куда идти. Слезы стекали по ее щекам, но она не могла их вытереть. Джеральдина чувствовала легкость во всем теле и была готова взлететь. Она больше не обращала внимания на тьму. Джереми молчал, пока они не вышли на хребет над Мунвеллом, но, увидев освещенные улицы, он пролепетал: «Джерри, ты чудо! Как ты это сделала? Только я не понял, что мы идем к городу, иначе я предложил бы дойти до шоссе и поймать там машину». Она едва его слышала. В момент, когда они увидели огни, детская ручка разжала пальцы. Она посмотрела по сторонам, напрягая глаза. Кроме нее и Джереми на хребте никого не было. «Джонатан!» — прошептала Джеральдина. «Ты хотела сказать Джереми», — сказал ее муж с ноткой нетерпения в голосе. «Ничего страшного. Рядом с футбольным полем есть автомастерская. Пойдем туда, попросим отбуксировать наш фургон». Ему хотелось оказаться среди огней. Она шла за ним, оглядываясь на лес за спиной. Там был Джонатан, и она ни перед чем не остановится, чтобы его вернуть.